сказание о Господе Джаганатхе и царе Индрадюмне. Часть шестая. Появляется Нарада Муни. Благословенная земля, о Матерь Буми, сегодня ты выглядишь особенно прекрасно и умиротворенно. Господь Вселенной, наконец, явился принесенный могучими волнами океана. Господь Хари избрал тебя своей матерью, оставшись безучастным к мольбам других планет. Поняв, что Индрадюмна дал обет поститься до смерти, Господь Джаганатха явился ему во сне и заверил его, что скоро явится на землю. Господь направил его в Банки-Мухан, куда прибудет и сам, сокрытый в дереве по волнам океана. Вон лежит оно, дивное дерево, отмеченное четырьмя символами Вишну. Скоро из него появится Господь. Все, кто увидит его лишь однажды, даже самые великие из грешников смогут обрести освобождение. Сотни рук тянутся к священному бревну, пытаясь вытащить его из влажного песка, но это непростое дерево. Его нельзя подвинуть усилием рук или обтесать обычным инструментом. Я пришел как раз вовремя. Появляются Индрадюмна и Гала Мадхава. Мои обещания бесполезны, как колчан с тупыми стрелами. Только подумай, тысячи людей, кому по силе равных нет, стоят краснее от стыда. Хотя их мускулы напряжены, тела блестят от пота. Это дерево лежит, как Гималаи, неподвижно. Ты сделал все, что мог, Гала Мадхава, и твои люди потрудились на славу. Даже сам Индра со своими несметными войсками не смог бы сдвинуть с места Господа Вселенной Джаганатху. Что до меня, то я совсем не огорчен, ибо на все есть воля Господа. Не вижу ничего позорного я в том, что поступить ему по силе. Помни, что это не обычное бревно. Это дерево, подобно волоску на трансцендентном теле Господа, имеет абсолютную природу и столь же всемогуще, как сам Господь. Верховный Господь, изначальный Вишну, явился перед нами в этом дереве с той лишь целью, что подарить своей милостью все обусловленные души, он приходит в форме божества. Такая форма может нам явиться из дерева, из металла, камня, красок, из земли и даже из ума. Пусть же всемилостивый наш Господь к нам будет благосклонен и откроет себя нашему взору. О Господь, молю Тебя, приди. Махарадж! Ты слышишь? Махарадж Индрадюмна! Джаганатх сдвинулся с места. Не может быть. Господь услышал мои молитвы. Ну, рассказывай, рассказывай. Когда вы ушли, тысячи людей остались на берегу, разочарованно стоя в огромных ямах, вырытых слонами в песке. Издали они были похожи на сотни беспомощных, замученных работой муравьев. Ну, и что потом? Махарадж, и вдруг из толпы вышел большой и сильный Шабара с растрепанными волосами. Он быстро поклонился неподъемному бревну, подошел к нему и вскинул на плечо, как ребенок поднимает деревянный прутик, чтобы поиграть с ним. А кто он такой? Когда толпа увидела, какое он совершил чудо, как силой превзошел он войско Махараджа, все бросились его качать и поздравлять. Ну, как зовут его? Ты разве не спросил? Когда от радости все танцевали и высоко подбрасывали героя вверх, они кричали: «Вирабхадра, Вирабхадра, да здравствует царь Шабаров!» Царь Шабаров? Вот это и вправду чудо! Свинопас, простой царь Шабаров превзошел по силе лучших воинов в моей армии. Он далеко не прост. Ну, если он живет недалеко от моей столицы, почему я раньше о нем ничего не слышал? Слава без оглядки дарит свою улыбку и праведным, и грешным. Известность и почет отнюдь не говорят об истинном величии человека. Чтобы распознать величие души, должны мы заглянуть поглубже в сердце. И, кажется мне, в сердце у этого шабары нет изъяна. Ты говоришь о нем, как будто вы давно знакомы. Да, быть может, с прошлой жизни. Во всяком случае, известие о нем вселяет в меня надежду. Пойдем, поблагодарим его. Ведь он сумел то, что нам было не под силу. Я отведу вас. Я чувствую, будто уже шел когда-то по этому пути давным-давно в одной из жизней. И рядом были верные друзья, такие же, как вы, только с другими именами. Кто знает, что уготовило нам настоящее? Ведь это тайна. Ну вот мы и пришли. А люди все еще ликуют. Вон, видите того здоровенного детину? Это и есть Вирабхадра. Не очень-то и внушительный на вид. Нельзя о каждом судить лишь по внешности. Посмотри лучше, что он сделал. Недаром говорят, надежный друг, подаренный судьбой, придет на помощь в трудную минуту. Хорошо сказано, Вишну Шарма. Велите привести его сюда. Позовите сюда Шабару. Ты Вирабхадра, если я не ошибаюсь. Да, мой господин. Ты достоин похвалы. Это Махараджа Индрадьюмна, а я Галаматхава, твой царь. Для меня большая честь быть рядом с вами. А вас, царь Индрадьюмна, я слышал с раннего детства. Надеюсь, я смогу вам чем-то услужить. Тогда, уверен, мои предки-шабры смогут получить прощение всех грехов. Имя Индрадьюмны славится среди всех людских сословий. Скажи нам, Вирабхадра, хотя шабры от природы нечисты в своих привычках и разводят у себя свиней, как могло случиться, что тебя привлекло это священное дерево? И что тебя заставило его поднять? Ну же, расскажи царю. Это трудно объяснить. Вся моя семья всегда молилась Вишну. Когда я услышал о том, что у моря нашли священное бревно, мне захотелось посмотреть. Придя туда, я вдруг почувствовал, как будто сам Вишну звал меня, просил его поднять. А я-то думал, что шабары поклоняются привидениям и духам. Я же говорил, что это не простой шабара. Сколько поколений твоих предков поклонялись Вишну? Все, кого я знаю. И они все время жили в этой деревне? Нет, раньше наше племя жило в лесу Ниладри. Махараджа, можно вас спросить? Я слышал, что один из моих предков, которого звали Вишвавасу... Вирабхадра, дай обнять тебя. Мой господин, пожалуйста, не трогайте меня. Я проклят. Я нечист. Ты, шабара, держись подальше от царя. Вирабхадра, я царь Аванти, Индрадьюмна. Вишвавасу был мне дороже родного брата. Но он же неприкасаемый. Галаматхава, постой. Ты не прав. Для преданности нет границ. Вспомнив Вишвавасу, я забылся на мгновение. Но как чудесна милость Шаганатхи. Вишвавасу больше нет с нами. И Господь прислал тебя. Я хочу поговорить с Шабарой наедине. Когда встречаешь родного человека, лишь нескольких минут наедине достаточно, чтобы восстановить родство. Ты мне так сильно напоминаешь Вишвавасу. Хотя, надеюсь, ты не так резок и непредсказуем. В такие вот минуты, когда день встречает ночь, мой ум приходит в полное смятение. Янтарное заходящее солнце льет тусклые лучи на рощу. Почувствуй легкий холод, что окутывает все с приходом вечера. Почувствуй, как ласкает ветер море и осыпает берег брызгами. О, как хотелось мне, чтобы Джаганатха пришел. Теперь он здесь. Однако, несмотря на это, чувство разлуки с ним ничуть не стало меньше. Но в утешении мне нашелся ты, и общение с тобою охлаждает жар моей груди, подобно ночи, что стирает заботы суетного дня. Давай присядем. Такому низкому, как я, не подобает сидеть с царем. Вирабхадра, пожалуйста, оставь свое благоговение. Хотя твой предок Вишвавасу меня ругал, оскорблял, мне так не хватает общения с ним. Прошу тебя, садись. Горю я нетерпением узнать, почему Господь избрал тебя поднять его. Мы, шабары, созданы для тяжелого труда. Не старайся скрыть своим смирением великую любовь. Или твоя сила превосходит мощь всех царских воинов, или твоя вера заставила властителя вселенной стать легче воздуха. Благослови меня, о Вирабхадра, хотя бы каплей этой веры. Я свинопас. Мне не пристало благословлять царей. Тогда благослови меня своим служением. Нам нужно отнести Господа в храм Гундича. Я построю для него высокий трон с навесом, там, где я впервые совершил 1000 жертвоприношений Ашваметха. Мы поднимем дерево на золотую колесницу и отвезем его в храм Гундича с парадным шествием и громким пением святых имен. Каким счастливым будет этот миг! Наступил конец моим печальным дням. Отныне уже ничто не сможет разлучить меня с Господом. Пойдем, догоним Галаматхаву и остальных. Появляется Нарада Муни и смотрит им вслед. Они встретились. Поистине, Господь направляет скитания всех живых существ, находясь в их сердце и зная все их сокровенные желания. Жизнь в этом мире подобна бурной реке, текущей без конца и края. Живые существа, словно соломинки, подхваченные сильным течением, на мгновение сходятся друг с другом и тут же разлучаются опять. Но здесь мы видим души, чей союз неразрушим и не подвластен времени. Их дружеские узы так крепки, что даже смерть не может их разрубить. Их беседы, мысли, их дела нетленны, ибо время не властно над их судьбой. Ведь они вайшнавы, преданные слуги Господа Хари. Нужно без промедления отправиться на Брахмалоку и рассказать отцу все, что я видел. слушали шестую часть радиоспектакля «Сказание о Господе Джаганатхе и царе Индрадьюмне». Окончание следует.